Гордеев довольно улыбнулся. «Вот тебе, Пашенька, доказательство, что я не ошибся, когда брал к себе никому неизвестную девчонку из райотдела. Как ты тогда сопротивлялся?» «А потому что...» — раздельно и веско произнес он, сделав паузу. «Вот ты мне не верил, когда я говорил, что из нее будет толк. И ошибся, а я оказался прав. Да, она многого не умеет. Да, у нее кое в чем нет опыта. Но репутация — это тоже оружие и немаловажное. Знаешь, Паша, — добавил Гордеев, остановившись за спиной у своего зама, — я, честно признаться, сам не знал этого. Только когда генерал меня вызвал и стал орать, что Настя — моя любовница, тогда я понял, что тот, кто его на меня натравил, интересуется в основном Каменской. А это значит, ему сказали, что реальная опасность может исходить только от нее. Конечно, в первую минуту мне было обидно. Что же выходит, мы все не в счет? Я 30 лет в розыске работаю, и меня преступник не боится, а она всего 6 лет, и уже такая слава. Вот тогда, Пашенька, я и понял, что это другие преступники. Поэтому они не боятся тех, кто вырос из старой школы. Они понимают, что у нас логика другая, мышление другое. Если хочешь, привычки другие. А Анастасия, она особенная. У нее мозги набекрень. А это означает, что я прав. Ну хорошо, пусть ты прав, — примирительно произнес Павел Васильевич. И пусть ты такой храбрый, что ничего не боишься. Но объясни мне, Бога ради, неужели нельзя никаким другим способом убедиться, что тот, кого мы пасем, и есть убийца Филатовой? Неужели так необходимо ждать, пока он придет убивать Настю? Фу! С досадой добавил он. Даже произносить страшно. Гордеев вздохнул, сел за стол, потер рукой лысину и лоб. Не знаю, Паша. Я ничего не могу придумать. То есть, на самом деле, способов много, но я боюсь его спугнуть. Я на 100% уверен, что оружие он при себе не носит, и документы его в идеальном порядке. Так что имитация облавы ничего не даст. Задерживать его незаконно я не хочу. Ты мои принципы знаешь, и отступать от них я не буду даже ради этого заказника. А уж если это и вовсе не убийца, а кто-то, кто делает по его поручению черную работу, мы просто-напросто сорвем всю комбинацию. У нас есть улики, по которым можно судить, этот ли человек был в квартире Филатовой. Ну и что? Когда он там был? Как доказать, что именно в момент убийства, а не за час и не за день до него? У нас, Паша, есть повод для разговора с ним, но и только. А оснований для задержания, и тем более ареста, ноль. И чего ты добиваешься? Ждешь, когда он начнет убивать Настю, и возьмешь его с поличным. Ты в своем уме? И я, Паша, жду, когда он принесет мне доказательства. Сам принесет. Своими руками. А если не принесет, тогда я скажу тебе, что прав ты, а не я. Оставлю отдел на тебя и уйду с позором. В этот же день рано утром Ларцеву позвонили. Он хочет, чтобы я поехал с ним. Когда? Мы встречаемся через час. Он объяснил, зачем? Вы же дали ему адрес? Хочет, чтобы я сам его познакомил. Мол, свой человек не с улицы пришел. Хорошо, поезжайте. Только будьте посдержаннее. И не мешайте ему. Пусть делает все, что сочтет нужным. Можете даже ему помочь. Когда оказалось, что наблюдатели упустили объект, Ларцев в следственном изоляторе допрашивал по поручению следователя 4 арестованных. Дело находилось в производстве у Константина Михайловича Ольшанского, который подробно проинструктировал Володю. Им нравилось работать вместе. Ларцев был, пожалуй, единственным из сотрудников Гордеева, к кому Ольшанский относился не просто с симпатией, а с огромным профессиональным доверием. Въедливый, дотошный, невероятно требовательный Константин Михайлович пользовался авторитетом человека, знающего свое дело досконально, но работать с ним оперативники и особенно эксперты в большинстве своем не любили. Ему все время казалось, что они что-то упустят, забудут при осмотре места происшествия. Он был совершенно невыносим, гонял всех и распоряжался, как барин в своей вотчине. И хотя все понимали, что он прав, многие обижались на его резкую безапелляционность, граничащую порой с откровенным хамством. И только с Ларцевым он разговаривал не просто вежливо, а даже ласково, признав для себя, что допросы получаются у Володи намного лучше и результативнее, чем у него самого.